После дежурных фраз прощания царь с сыновьями пошел к карете, а Наполеон тяжело ступил на лестницу дворца. После покушения Орсини он постоянно носил кольчугу и посоветовал тоже своему гостю, но тот отказался. Не пойдя на сближение с Россией, озлобив Италию разгромом войск Гарибальди при Монтане, разочаровав Англию агрессивными планами в отношении Бельгии, Наполеон не смог договориться о военном союзе с Францем Иосифом. Бисмарк был доволен, а в Петербурге поняли, что война в Европе — вопрос времени. Домой возвращались через Польшу. В Варшаве Александр II демонстративно в открытой коляске проследовал в Бельведерский дворец. Там он подписал два указа, облегчавших бремя тягот части польских мятежников. Польский вопрос для доброго и справедливого царя оставался большой личной трагедией. Желая блага польскому народу, он обязан был бороться с революционной партией, стремящейся к неспровержению законного порядка. Спустя неделю в Риге на приеме представителей города и купечества Прибалтийского края, эстлянских дворян и депутации из Ревеля император заявил: «Вы знаете, господа, с каким удовольствием я посещаю каждый раз ваш край. Но я желаю, господа, чтобы вы не забывали, что принадлежите к единой русской семье и образуете нераздельную часть России, за которую отцы ваши и братья, и многие из вас самих проливали кровь». Но вот кончились обязательные визиты, церемонии и речи. Как приятно было добраться до небольшого, но такого уютного, родного дворца в Ливадии, где были все свои, и перевести дух, и снять с себя хотя бы на время тяжеленную шапку Мономаха. Яркие мимолетные зарисовки ливадийского быта дал в своих путевых очерках Марк Твен, посетивший царскую резиденцию летом 1868 года. Будущий классик американской литературы был тогда молодым журналистом, и именно юмористические заметки «Простаки за границей» о путешествии американских туристов сделали ему имя. Когда корабль с туристами прибыл в Ялту, они просто послали телеграмму с вопросом, не примет ли их император. Вскоре пришло приглашение в Ливадию. Такая экстравагантность была у нас в новинку, туризм тогда был уделом избранных. Американский консул предупредил, что мужчины должны надеть фраки, белые лайковые перчатки и белые галстуки, дамы быть в светлых платьях. По его мнению, император пройдется вдоль ряда гостей, кому-то кивнет, кому-то что-то скажет, и этим прием закончится. Следовало рассчитывать на 15 минут. Но и 15 минут с российским императором многого стоили. Туристы нервничали, всю ночь сочиняли приветственные спичи, а прислуга гладила их костюмы. Действительность оказалась иной. Когда туристы выстроились под деревьями у входа во дворец, вышел император с семейством. Раскланиваясь и улыбаясь, он приветствовал гостей. В его радушных словах, пишет Марк Твен, чувствовался характер, русский характер, самолюбезность, и притом неподдельные. Француз любезен, но зачастую это лишь официальная любезность. Любезность русского идет от сердца, это чувствуется и в словах, и в тоне, поэтому веришь, что она искренна. Консул зачитал адрес от имени туристов, и царь стерпел это, не поморщившись. В ответ Александр Николаевич сказал, что ему очень приятно познакомиться, особенно потому, что Россия и Соединенные Штаты связывают узы дружбы. Императрица Мария Александровна сказала, что в России любит американцев, и она надеется, что в Америке тоже любит русских. Вот и все речи. Марк Твен был поражен такой сердечностью и простотой приема. Это изумление чувствуется сквозь юмористический тон. Писатель не включил в свою книгу текст приветствия американцев, так оно было написано в одном ключе и совершенно в ином. В частности, в нем говорилось: «Одна из светлейших страниц, которую начертала всемирная история, была вписана рукою вашего императорского величества, когда рука этого государя расторгла узы 20 миллионов людей. Американцы имеют особое право чествовать государя, совершившего столь великое дело. Мы воспользовались преподнесенным нам уроком и в настоящее время представляем нацию столь же свободную в действительности, какой она была прежде только по имени. Америка обязана многим России. Она стоит должником России во многих отношениях и в особенности за неизменную дружбу во время великих бедствий. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась на будущие времена, что Америка благодарна сегодня и будет благодарна России и ее государю за эту дружбу. Мы прекрасно знаем, что само допущение, будто мы когда-нибудь сможем лишиться этой дружбы вследствие какой-либо преднамеренной несправедливости или неверно взятого курса, было бы преступлением.